Я внимательно смотрел по сторонам, отмечая каждую деталь, каждый поворот, каждую дверь и табличку с указателем. Первым делом я направился в центральное крыло, где располагались основные учебные аудитории. Здесь было многолюдно. По коридорам сновали студенты. Царил гул множества разговоров, доносились взрывы смеха, и обсуждались учебные дела. Я остановился возле большого стенда с расписанием занятий. Быстро пробежал глазами по таблице, запоминая расположение аудитории и время основных лекций. Руны, аудитория номер 12. История королевств, 5-й лекционный зал. Алхимия, лаборатория номер 7 в подвальном этаже. Там же располагалась еще парочка помещений, связанных с зельями. Отлично, это уже кое-что. Я мысленно повторил номера аудитории и преподавателей, закрепляя информацию в памяти. После стенда я свернул направо и пришел к столовой. Здесь царил аппетитный запах свежей выпечки и жареного мяса. Через открытую дверь я увидел длинные ряды столов, за которыми сидели студенты и преподаватели. Несколько служанок быстро разносили подносы с едой. Я отметил для себя расположение кухни, входов и выходов из помещения, на случай, если придется быстро покинуть лицей или, наоборот, незаметно проникнуть внутрь. Больше на первом этаже не было ничего достойного внимания. Залы, аудитории, лекционные залы, из-за закрытых дверей которых доносились фразы, произносимые менторским тоном. А вот на втором этаже я нашел библиотеку. Огромное помещение с высокими потолками и рядами книжных полок впечатляло сразу же при входе. Я шагнул внутрь и направился к стойке библиотекаря. Был соблазн затеряться среди полок, но это успеется. За стойкой стоял коротко стриженный мужчина лет 40, с серьезным лицом и внимательными глазами. Он сразу заметил меня и сухо спросил: «Новенький?» «Да, здесь недавно убирались. Если будет нужна помощь в уборке, я уведомлю Костеляна, а тот уже отправит вас». «А пока», — мужчина коротко кивнул на дверь. Я не стал спорить или настаивать, лишь кивнул в ответ и вышел обратно в коридор. Что ж, неудача с библиотекой досадна, зато я запомнил расположение всех библиотечных полок, стойки и теперь знаю, за какую стойку нужно зайти и как между ними перемещаться, чтобы меня не было видно с места библиотекаря. Это не поможет, если я буду в робе уборщика, потому что кто-то из посетителей может поинтересоваться, что я вообще делаю в храме знаний, но если я добуду стандартную форму, все может поменяться. Потребуется немного времени и труда, но что только не сделаешь, чтобы добраться до полки с книгами по зельеварению и алхимии. Жаль, что я не смогу посещать лекции наравне со всеми. Или, хм, обдумав идею, я отложил ее на время. Затем, не теряя времени, я отправился дальше осматривать лицей. Следующим пунктом моего маршрута стали алхимические лаборатории в подвальном этаже. Но стоило мне приблизиться к двери лаборатории номер 7, как меня перехватила шагающая по коридору женщина средних лет в строгом сером платье. Здесь запрещено находиться посторонним. Уборка только вечером и только под моим присмотром, — резко сказала она, не давая мне даже заглянуть внутрь. И вообще, я тебя раньше здесь не видела. Новенький? Да, госпожа, — затараторил я, запоминая внешность строгой дамы. Нос с горбинкой, темно-зеленые глаза, недовольно поджатые губы. Я Кит, госпожа. Прошу прощения, искал кого-нибудь, чтобы спросить, где находится туалет, и пара ребят отправили. Они соврали тебе, туалетов здесь нет, попробуй поискать их в другом месте. Я еще раз извинился, развернулся и пошел обратно в сторону лестницы. Становилось ясно, что мой первоначальный план использовать робу-уборщика для свободного перемещения по лицею терпит крах. Судя по всему, местные служащие были хорошо осведомлены о правилах безопасности и не собирались пускать кого попало в важные помещения. Кроме того, форма учащихся отличалась друг от друга. Разные курсы, разные направления, рукава разных оттенков, наличие и отсутствие лацканов, пояса, цвет пуговиц. Разобраться во всем этом я пока не успел, но необходимо будет сделать это, прежде чем заказывать или воровать форму. Будет странно, если студента-историка заметит за изучением углубленных материалов по алхимии. Пытаясь не терять оптимизма, я направился дальше, к тренировочному залу боевых искусств. Но и там меня встретили настороженно. Уборщики приходят только после тренировок, — сурово заявил инструктор, отвлекшись от группы. Сейчас здесь идут занятия, успеешь еще вытереть кровь с матов. Я снова извинился и поспешил удалиться. Свое лицо я засветил везде, где только можно, но учитывая, что меня уже видел охранник и секретарь ректора. Эта карта уже свое отыграла. Следующие несколько помещений, архивы лицея, склады ингредиентов, большой хозяйственный блок, оказались также закрытыми для меня. Везде меня встречали одинаково. Короткие взгляды безо всякого интереса и жесты, указывающие на выход. Но моя мысленная карта все больше обрастала деталями. Мои первоначальные надежды на то, что уборщик будет незаметной фигурой, имеющей доступ повсюду, оказались всего лишь глупым стереотипом. В реальности все обстояло иначе. Персонал лицея был осторожен и внимателен к посторонним лицам. Не настолько, насколько следовало бы, потому что о снующем всюду подозрительном подростке никто не доложил, но все же какая-то безопасность здесь была налажена. Я остановился возле окна в конце длинного коридора и задумчиво посмотрел во двор лицея. С высоты второго этажа открывался прекрасный вид на ухоженные газоны и цветочные клумбы. Несколько студентов сидели на лавочках и что-то оживленно обсуждали. Я задумался. Прямой подход явно не работал, значит, требуется иной метод. Что можно сделать? Подкупить библиотекаря не рискну, если взятка секретарю ничем мне не грозила. Он вел себя так, будто напрашивался на взятку, да и насколько я знаю законы, нет запрета на вступительный взнос. Костелян тоже жаждал денег, то библиотекарь выглядел, как верный долгу мужчина. Возможно, образ обманчив, а может и нет. Пытаться купить доступ в библиотеку не стану. Наладить контакты со студентом, который законспектирует мне книги. Долго и не факт, что он даст мне нужное. Из всего разнообразия информации я, дай бог, получу пару процентов знаний. Поговорить с преподавателем зельеварения и убедить дать пару частных уроков – вариант. Украсть воспоминания того же преподавателя или студента – нет, точно нет. До такого я не опущусь. Попытаться попасть в библиотеку под видом ученика – да, это будет основным планом. А запасным будет – проникнуть в библиотеку, когда там не будет персонала. Ладно, за работу. Глава 4. В общем, проникнуть в библиотеку в одежде уборщика не удалось. Я не рискнул оставлять внутри печать, я не заходил дальше входа и мою технику могли легко обнаружить. А вечером библиотекарь, педантичный тип, запер библиотеку на тяжелый железный ключ, унеся его с собой. Пришлось менять подход. Мне требовалось перевоплощение, и я отправился на местный рынок. К вечеру на улице высыпал народ, и торговля на рынке кипела. Шумный, пестрый, пропитанный запахами специй и трав, рынок встретил меня с распахнутыми объятиями. Я долго бродил среди торговых рядов, тщательно выбирая необходимые материалы для моего макияжного саквояжика. Серебро быстро утекало из кошелька, но цель оправдывала расходы. Я купил мелко истолченный белый гипс, простые краски для придания оттенков кожи, густое льняное масло, воск и небольшую баночку клея и еще с десяток простых трав и ягод. Добавил туда же несколько кисточек, пару кусочков мягкой ткани и небольшое зеркальце в деревянной оправе, 40 серебряных за зеркало. Вернувшись в гостиницу, я принялся за работу. На коленях прямо посреди комнаты разложил все приобретения, разжег маленький очаг в камине. В небольшом котелке я смешал ингредиенты, осторожно нагревая смесь до однородности. Запах стоял резкий, но готовка продлилась недолго. Я убрал котелок с огня, как только состав стал вязким и тягучим. Первая попытка оказалась провальной. Состав быстро застыл, потрескался и рассыпался в руках. Смесь вышла слишком густой. Вторая попытка была более успешной. Остудив состав до комфортной температуры, я подготовил лицо. Волосы убрал под плотную повязку из ткани, плечи укрыл плащом. В нос вставил две тонкие трубочки из полых стеблей тростника, чтобы дышать свободно во время процедуры. Затем осторожно нанес вязкую массу на лицо, стараясь сделать слой равномерным и гладким. Сердце билось учащенно, ощущения были не из приятных. Смесь слегка стягивала кожу по мере застывания, но вскоре дискомфорт прошел. Когда алхимический латекс полностью застыл и стал упругим, я аккуратно снял его с лица. Получилась грубая прозрачная маска, осталось подрезать края острым ножом и прорезать отверстия для глаз и рта, провести еще с десяток процедур, о которых подсказывали знания маскировки, и надеяться, что все будет в порядке. Я работал аккуратно, торопиться не стоило. Особо тщательно я раскрашивал маску, чтобы та выглядела естественно, добиваясь нужного оттенка кожи. Точного совпадения добиться не удалось. Маска получилась чуть светлее моей кожи и отличалась оттенком. Впрочем, это можно было списать на усталость или нездоровье студента, В академии среди сотен других людей вряд ли кто-то обратит на это внимание. Закончив с маской, я отправился искать портного, у которого мог заказать подходящую одежду. В первой лавке мужчина оказался слишком подозрительным, во второй – слишком жадным, вдобавок у него не было готовых материалов. Лишь в третьей мастерской мне удалось договориться с пожилым портным о срочном заказе. Он согласился за сутки подогнать для меня темно-синий халат студента лицея с серебряной вышивкой на рукавах и воротнике. За срочность пришлось доплатить. Освободившиеся сутки я потратил с умом. Еще раз побродил по лицею, тщательно изучил территорию, понаблюдал за студентами и преподавателями, отмечая маршруты охранников и расположение окон. Я запоминал детали поведения и манер общения столичных студентов, чтобы при необходимости убедительно сыграть свою роль. Наконец наступил долгожданный момент. Я вернулся к портному ровно через сутки, и одежда была готова. Примерив наряд перед крохотным зеркалом в лавке, я удовлетворенно улыбнулся. Теперь у меня были все шансы проникнуть в лицей под видом студента и получить доступ к желанной библиотеке. Вернувшись в комнату гостиницы, я запер дверь и задернул плотные шторы. На столе передо мной лежала готовая маска, упругая, чуть прохладная на ощупь. Я в очередной раз внимательно осмотрел ее при свете свечи. Она выглядела убедительно, но этого было недостаточно. Чтобы обмануть людей в королевском лицее, мне нужно полностью перевоплотиться в другого человека. Я осторожно приложил маску к лицу. Плотно прижав ее, я закрепил края специальным клеем, следя за тем, чтобы нигде не осталось заметных стыков. Затем взял кисточку, аккуратно подправил края возле глаз и губ, добавив немного теней под глазами. Это придало моему новому облику вид не нездорового бледного подростка, а студента, уставшего от ночных студий. Закончив с лицом, я принялся за волосы. Тщательно уложил их так, чтобы прикрывали отсутствующие брови маски. Я поднялся из-за стола, переоделся и снова подошел к зеркалу. Новый халат сидел идеально. Темно-синяя ткань с серебряной вышивкой на манжетах и воротнике выглядела строго, как и должно быть. Однако одного внешнего вида было мало. Мне предстояло изменить манеру двигаться. Сначала я прошелся по комнате своей обычной походкой, легкой, уверенной, быстрой. Затем остановился, глубоко вздохнул и начал экспериментировать. Чуть опустил плечи вперед, сутулись. Шаг стал медленнее и тяжелее, я слегка развернул носки внутрь, отчего походка приобрела неуклюжесть. Я снова прошелся по комнате. Лучше, но еще недостаточно. Тогда я слегка расслабил мышцы спины и живота. Голову чуть наклонил вперед, взгляд изменил на рассеянный и сонный. Снова прошел по комнате туда-сюда, теперь уже медленно и вяло. Да, это было то, что нужно. Теперь я выглядел эдаким увольнем, немного ленивым, погруженным в себя и совершенно безобидным. Еще несколько минут я ходил по комнате туда-сюда, приноравливаясь к новой роли. И навык маскировки здорово в этом помогал. Я телепортировался в пустой переулок рядом с лицеем. По улице я шел неторопливо и спокойно, словно делал это каждое утро с начала учебного года. Подойдя к воротам королевского лицея, даже не замедлил шагов и не посмотрел на охранника, глядя в пол, прошел мимо него. Мужчина тоже не взглянул на меня. Он видел таких студентов сотни раз в день. Я сразу же уверенно направился прямо в библиотеку. Никто не остановил меня, в этом облике я был словно невидим для окружающих. На входе библиотекарь не спросил у меня имя, хотя я его уже придумал. Да и до библиотечных карточек здесь, похоже, еще не дошли. Оказавшись наконец среди книжных полок, я внимательно осмотрелся. Первым делом отыскал официальные документы лицея, уставы и законы. Просмотрел два толстых фолианта, и только в третьем нашел то, что искал. Правила поступления в лицей не менялись десятилетиями. Старые договоренности еще действовали, и согласно им меня обязаны были принять сразу же после моей явки сюда. Значит, секретарь ректора нагло солгал мне в лицо. Однако радости от этого открытия не было. Бежать сейчас к ректору с книгой наперевес было бы верхом глупости. Даже если бы я сумел доказать ложь секретаря, это не дало бы мне места в университете. Но главного я добился, я в библиотеке и могу начать учиться. И я начал, теперь у меня было другое лицо. Я сновал среди сотен учеников, и на этот раз я действительно не привлекал ничьего внимания. Я не пытался смешаться со сложившимися группами, не посещал лекции и лабораторий, а небольшой интерес студентов моя маскировка выдерживала. По городу я передвигался исключительно после того, как заканчивались часы обучения и труда, когда на улице высыпали толпы студентов и рабочих. В это время я мог легко затеряться среди спешащих домой людей, избегая ненужного внимания патрулей городской стражи и не предъявлять им документы. Я быстро освоился с новыми маршрутами, обходя особо охраняемые кварталы и посты. Спустя сутки я покинул гостиницу, в которой останавливался под именем Китта Бронсона. Это имя могло быть уже скомпрометировано, я не знал наверняка, но рисковать не собирался. Я нашел небольшое объявление о сдаче комнаты в тихом районе на окраине города. Пришел туда уже в новой личине, скромного, немного рассеянного студента по имени Мартин Келлер. Хозяином оказался старичок лет 70, молчаливый и равнодушный ко всему, кроме своевременной оплаты. Он даже не потребовал у меня подорожную, ограничившись коротким разговором о стоимости аренды и правилах проживания. Меня это вполне устраивало. Чем меньше вопросов, тем лучше. Комнатушка оказалась крохотной и полутемной, с узким окном, выходящим во внутренний двор, но мне большего и не требовалось. Здесь я мог спокойно спать, есть и заниматься своими делами. Первым делом я занялся подделкой новой подорожной. Оригинальную печать городской канцелярии я видел достаточно раз, чтобы запомнить мельчайшие детали. Несколько часов я потратил на то, чтобы аккуратно вырезать ее копию из куска плотной древесины, затем тщательно обработал ее поверхность воском и красками, потратив то, что не ушло на маску. Получившийся результат был хорош. При беглом взгляде отличить мою подделку от оригинала было практически невозможно. Я проверил ее на нескольких листах бумаги и остался доволен, печать выглядела убедительно. Теперь патрульные проверки она должна была выдержать без проблем. Однако, несмотря на это, я решил не использовать ворота для выхода из города. Если меня все-таки ищут, то именно ворота станут самым опасным местом. Покидать город нужно будет другим путем, только до этого еще было далеко. Я продолжал изображать обычного студента Мартина Келлера, тихого, слегка рассеянного молодого человека в синем халате с серебряной вышивкой на манжетах. Я редко ходил среди сотен таких же учеников лицея, зато часто сидел среди книг. В свободное время я разобрал увиденную защитную печать и выяснил, что она предназначена для выявления нечеловеческих существ, скрывающихся под человеческим обликом. Подобные печати использовались против таких созданий, как недзуми или одержимые демонами люди. Теперь стало ясно, почему стражники требовали, чтобы каждый входящий в город коснулся печати. Они боялись проникновения монстров под видом обычных горожан. И вот я сижу за дальним столом библиотеки, заваленным стопками книг, старинных манускриптов и потрепанных свитков. Стол расположен вдали от окон, и полумрак рассеивают лишь магические лампы. Тихо шелестят страницы, и из-за тишины я отлично слышу шепотки студентов, расположившихся неподалеку. Кто это вообще такой? Донесся до меня приглушенный девчачий голос из-за соседнего стола. Не знаю, вроде зовут его то ли Зефир, то ли Зефон, ответил сидящий рядом с ней парень. Он тут каждый день с утра до самого закрытия. Складывается впечатление, будто он вообще не уходит отсюда. Говорят, он не из наших, не сдавал экзамены, как полагается, а попал сюда по какой-то особой рекомендации сверху, вмешался третий голос, в котором звучала легкая зависть. Ну да, ясное дело, именно поэтому его никто не видел ни на лекциях, ни на практике. Просто сидит здесь и читает свои книги, добавила девушка с раздражением. Вот только чего стоит теория без практики, их голоса были тихими, но я прекрасно слышал каждое слово. Они не знали мой статус и потому не решались высказать недовольство открыто, только шептались за спиной и бросали недовольные взгляды. Их скрытое недоброжелательство меня совершенно не задевало. Все эти разговоры были ничтожной платой за те сокровища, которые я получал ежедневно из книг. Я перевернул очередную страницу старинного фолианта, вчитался в предложение, зубодробительное, будто из советского учебника для вузов, усмехнулся. Сначала каждое предложение казалось мне головоломкой, новые термины путались в голове, формулы и рецепты были написаны совершенно иначе, чем в привычных мне книгах. Одно и то же растение могло иметь отличное от привычного название, а алхимические формулы и названия процессов менялись от одного автора к другому. Поначалу мне приходилось буквально продираться сквозь дебри слов и понятий, чувствуя себя слепцом, ощупывающим дорогу в темноте, но постепенно привыкал. Чем больше я читал, тем яснее становилась картина, тем легче было вычленять смысл из предложений, будто специально составленных, чтобы скрыть этот смысл. и я рос как алхимик с каждой понятой книгой. Тонкости алхимических процессов заиграли новыми гранями. Я начал разбираться в древних формулах и с легкостью перенимал чужие знания, а там уже пошел черед рецептов. Как на глаз определить редкость ингредиентов? Как правильно следует смешать корень мандрагоры, плошку воды и серебряную пыль, чтобы получить не странную жижу, а зелье для усиления магических способностей? Как на запах отличить настой кровавой лилии и экстракт черного папоротника? Я заполнял уже третью свою тетрадь. На ее страницах были подробные схемы алхимических реакций, таблицы соответствий растений и минералов планетам и стихиям. Для меня не стало откровением, что успех и сила зелья зависит от времени суток, от насыщенности духовного плана мистическими энергиями, но только здесь я дошел до четких таблиц, которые давали ответы на вопрос, как все это рассчитать и сделать лучше. Здесь же были зарисовки древних символов и знаков, и описание редчайших зелий и эликсиров древности, от которых, собственно, рецептов и не осталось, одни описания. Каждый вечер я закрывал глаза и копался в памяти, разбирая увиденное за день, закрепляя в памяти все новые и новые открытия. А записи, для Альфа и Столивара, они сюда не попадут, скорее всего, но сувенир я им привезу. В общем, библиотека меня радовала и потрясала, заставляла благоговеть. Здесь были знания, которые Крайслеры выжгли и вырвали из всех других мест, а здесь они хранились открыто для каждого студента. Никаких закрытых секций, никаких разделений по курсам и полезности учеников. Все знания были собраны в одном месте и были открыты для меня. Бери и запоминай. Здесь я узнал о способах усилить зелья исцеления и защиты, о том, как готовить мазь каменной кожи из драконьей чешуи, о тонкостях создания эликсиров невидимости и трансформаций. Ингредиенты были редкими и дорогими. Я, скрипя сердце, сразу понял, что в этой жизни подобное вряд ли смогу изготовить, если только сделать аналог из других ингредиентов, но тогда прочитанный рецепт терял свою полезность. О секретах алхимической возгонки эфирных масел, способных менять настроение и сознание человека, и эти знания тоже никто не прятал. Я изучал и запоминал способы приготовления ядовитых зелий и антидотов к ним, не только и не столько ради вреда другим, а чтобы быть готовым защитить себя и близких. Ведь зная я рецепт противоядия от пепельной лихорадки и умея его готовить, моей маме не пришлось бы пройти по грани. Каждая страница книг чуть приоткрывала передо мной новые горизонты знания и возможностей. Я чувствовал себя исследователем, наткнувшимся на комнату, полную сокровищ, и никакие сплетни или косые взгляды не могли меня отвлечь. Баллы специализации летели один за другим, и за все время, что я провел здесь, я набрал 3 единицы. Алхимик Зельевар, плюс 3. Все баллы, мои, выстраданные, закреплены знаниями, без игрового вложил единичку и стал сильнее. Я видел на его столе руководство по обработке трав для 2-го курса, донеслось до меня с плохо скрытым пренебрежением. Я прочел эту книгу еще до того, как поступил в лицей. Неужели он тратит на это свое время? Да уж, поддержал другой голос, женский. Разве ему не скучно проводить целый день в библиотеке? Ребята, вы не видели, он вообще выходит отсюда? Мне кажется, он зачем-то притворяется читающим, добавил третий студент с ноткой раздражения и недоверия. Вы видели, как быстро он пролистывает страницы? Никто не смог бы осмыслить материал так споро. Он явно просто делает вид, что читает. Я почувствовал, как уголок губ невольно дернулся в усмешке. Эти слова меня позабавили. Они судили обо мне по поверхностному взгляду, не имея ни малейшего представления о том, как я работаю с информацией. Я действительно пролистывал страницы быстро, слишком быстро для обычного студента. Вот только я запоминал каждое слово, каждую деталь. Фотографическая память позволяла мне запомнить книгу за несколько минут, и уже вечером вспомнить и осмыслить. Пару дней назад некоторые учащиеся подходили ко мне и пытались завязать разговор. Спрашивали, как меня зовут, откуда я прибыл и почему не появляюсь на занятиях. Но после десятка сухих однотипных ответов вроде «меня не интересуют разговоры» или «извините, я занят», они перестали пытаться поговорить. Меня это вполне устраивало, как и репутация сноба и выскочки. Теперь стулья рядом со мной были пусты, зато книги на широком столе находились постоянно и часто сменяли друг друга. Прочитанные стопки возвращались обратно на полки, а их место занимали новые тома. Когда начинались занятия, библиотека погружалась в почти абсолютную тишину. Был слышен только шелест перелистываемых мною страниц да иногда размеренные шаги библиотечного работника, который обходил ряды полок, проверяя порядок. Уже прошла неделя с тех пор, как я поселился в Фейлине. Каждый мой день был похож на предыдущий. Просыпался затемно, наносил грим, разминался короткими упражнениями и с раннего утра отправлялся в лицейскую библиотеку. Охранник на входе даже не смотрел на меня, форма лицея позволяла мне свободно перемещаться по всей территории. До обеда я сидел здесь, разбирая книги и запоминая каждую страницу. Затем быстро направлялся в столовую, форма открывала двери и туда, глотал еду кусками за считанные минуты и снова возвращался в библиотеку, где сидел до самого вечера, до боли в копчике. В свою комнату я приходил лишь поздним вечером. Пару часов уходило на изнурительные техники практиков, а оставшееся время перед сном снова посвящалось мысленному разбору прочитанного материала. Я уже прошел через вводные книги и руководство для начинающих алхимиков и зельеваров. Многие знания я добывал самостоятельно задолго до того, как оказался здесь. Но тогда каждый опыт и вывод давались мне тяжело, через десятки часов экспериментов, ошибок. Теперь же я брал самые сливки, сухие выводы и аксиомы, отдавая взамен только свое время. Информация укладывалась в моей голове легко и стройно, заполняя пробелы, которые остались от моего прежнего обучения. Я едва коснулся по-настоящему ценной литературы, редких манускриптов и старинных трактатов выдающихся алхимиков прошлого. Библиотека лицея была настоящей сокровищницей мудрости. Слишком много полезной информации лежало здесь, а времени у меня оставалось все меньше и меньше. 20 дней было дано мне на все про все, из них осталось уже 13. Я не мог позволить себе отвлекаться на пустые разговоры или чужое мнение обо мне. Я учился, пытаясь взять как можно больше, и каждую минуту тратил с пользой. Кстати, о разговорах. Никто не требовал здесь абсолютной тишины. В библиотеке лицея царили совсем другие порядки, чем те, к которым привык я. Здесь не было строгих табличек с надписями вроде «Уважайте других и ведите себя тише» или «Просьба не шуметь». Если ты хотел учиться, ты делал это. Студенты свободно переговаривались, особенно на переменах и после занятий, и хотя откровенно шумных и буйных никто бы не потерпел, постоянный приглушенный гул голосов считался здесь нормальным явлением. Впрочем, в этом были и свои плюсы. Иногда разговоры студентов оказывались весьма полезными, так я случайно узнал, что после занятий за небольшую, по меркам столицы, плату можно арендовать столик в алхимической лаборатории. Услышав это впервые, я обратился вслух и запомнил, к кому обращаться, сколько платить. Какие есть нюансы при аренде оборудования и помещения я не узнал, но с этим можно разобраться по ходу дела. Сегодня я собирался наконец перейти от теории к практике. Ингредиенты для эксперимента я подготовил заранее, тщательно проверив их качество. Время до окончания очередных занятий пролетело незаметно, страницы книг мелькали перед глазами одна за другой, но мыслями я уже был в лаборатории. Когда занятия закончились и во дворе в очередной раз раздался колокол, я аккуратно разложил книги по полкам и направился вниз, в подвальные помещения лицея. Чем ниже я спускался, тем сильнее ощущал знакомый запах трав, эссенции и алхимических реактивов. А когда я остановился перед дверью с номером 016, запах был именно таким, как я привык, смесь всего и вся. Промедлил я не дольше секунды, после чего решительно толкнул дверь и вошел внутрь. Помещение оказалось просторным и прохладным. Вдоль стен стояли массивные деревянные столы с оборудованием. Реторты, тигли, колбы и ступки были аккуратно разложены по полочкам. На каждом столе была оборудована жаровня на магических кристаллах. Но мое внимание привлекла вовсе не обстановка лаборатории, а женщина, перебиравшая наполненные порошками колбы в шкафу у стены. Я сразу узнал ее, та самая преподавательница с горбинкой на носу и темно-зелеными глазами, с которой я уже сталкивался во время своего первого знакомства с лицеем. Только тогда ее губы были недовольно поджаты, а сейчас лицо женщины выглядело усталым. Похоже, занятия выдались утомительными и вымотали преподавателя. Она внимательно посмотрела на меня, чуть прищурившись. «Студент на дополнительную практику. И чего вы хотите?» – спросила она сухо. «Я хотел бы арендовать столик и провести пару опытов», – спокойно ответил я. «Это понятно. Возможно, вы удивитесь, но каждый студент, который приходит сюда с рюкзаком ингредиентов, хочет арендовать столик. Юноша, я спрашиваю не об этом. Я хочу знать конкретно, чего именно вы желаете сегодня добиться?» Тогда я ответил прямо: «Я хочу попробовать сварить зелье с использованием эссенции». Ее губы вновь поджались в знакомом выражении недовольства. «Не буду говорить вам о сложности этого процесса, надеюсь, вы сами прекрасно это понимаете. Но хочу заметить, что я вас ни разу прежде не видела за практическими занятиями или в лабораториях лицея, и я испытываю определенное недоверие к людям, которых вижу впервые и которые заявляют о намерении провести сложный алхимический эксперимент. Надеюсь, мне не нужно объяснять вам причины моего беспокойства». Я улыбнулся уголками губ. «Думаю, даже если эксперимент не удастся, ничего страшного не произойдет. В худшем случае пострадают лишь ингредиенты». Она чуть приподняла бровь, явно не удовлетворенная таким ответом. «Вы уже теряете уважение в моих глазах. Если вы окажетесь неопытным или некомпетентным алхимиком, то можете испортить оборудование или даже нанести вред себе или окружающим. Я могла бы устроить вам небольшой экзамен по теории прямо сейчас». Я пожал плечами и мягко перебил: «Вы можете поспрашивать меня, но даже идеальное знание теории еще не гарантирует успеха на практике. Думаю, вы сами прекрасно знаете, что можно быть подкованным в теории и абсолютно беспомощным за рабочим столом. Возможно и так, но теоретический экзамен хотя бы позволил мне сразу отправить вас прочь без лишних рисков для лаборатории». Я выдержал небольшую паузу, глядя ей прямо в глаза. «Я понимаю ваше беспокойство, но поверьте мне на слово, я знаю свое дело достаточно хорошо, чтобы не создавать вам лишних проблем». Она долго смотрела на меня молча. В ее взгляде читалось сомнение вперемешку с любопытством. Тогда я добавил: «У меня с собой есть тоник, который взбодрит вас на пару часов. Если хотите, поделюсь». Женщина тяжело вздохнула и махнула рукой: «Юноша, я со студенческих времен не доверяю эликсирам, в готовке которых не принимала непосредственного участия. Хорошо, я дам вам шанс продемонстрировать свои навыки, но предупреждаю, если я увижу хоть малейший намек на небрежность или рискованное поведение, немедленно прекращу эксперимент и выставлю вас из лаборатории». Я кивнул и выложил на столик 10 серебряных монет. 10 всего лишь за аренду стола и инструментов, которые вечером все равно будут мыть лаборанты. Грабеж средь бела дня, но в столице это называют нормальной ценой. Женщина мгновение смотрела на деньги, затем потерла переносицу и добавила: «И все-таки мне нужно чуть больше конкретики о вашем эксперименте. Вы во второй раз отделались чуть менее общим описанием. Я хочу закалить стеклянные фиалы, наполнить их рубленым железом и сгущенным зельем, которое превратится в газ, а затем запечатать», — объяснил я спокойно. Она подняла брови и внимательно посмотрела на меня: «Но ведь это рецепт оружия». «Безусловно», — я пожал плечами. «Это проблема?» Мы несколько секунд молча смотрели друг на друга. Я был уверен, что проблем не возникнет, в библиотеке люди описывали и не такие опыты. Наконец женщина тяжело вздохнула: «Я так понимаю, если я не разрешу вам это сделать, вы попытаетесь изготовить фиалы со сгущенным воздухом самостоятельно и вне лицея?» «Конечно», кивнул я. «Сами понимаете, что без присмотра специалиста заниматься этим будет гораздо опаснее. Скорее всего, я получу жуткие травмы или избавлю мир от очередного зельевара неумехи, но вас пару лет будет преследовать легкое чувство вины. Вряд ли это вам нужно». Она задумалась буквально на пару секунд и фыркнула: «Вряд ли меня будет преследовать чувство вины. Ладно уж, уболтали, молодой человек, варите. Можете занять этот стол, пока не пришли другие учащиеся. Понаблюдаю за вами». Я с облегчением улыбнулся и принялся выкладывать из рюкзака принесенные ингредиенты, сразу распределяя их по тазикам и тарелочкам, аккуратно расставляя их по столу. «Кто вас учил так хранить ингредиенты?» — спросила преподавательница, указывая на купленные недавно органы духовных зверей, разложенные по баночкам. «Это ведь дрянь, а не раствор. Спустя месяц такого варварского хранения потенциал ингредиента падает минимум на 10%. У меня в планах использовать их сегодня же», — развел я руками. Женщина хмыкнула, но ничего больше не сказала. Первым делом я сварил эликсир для закалки стекла и аккуратно опустил в него принесенные фиалы и стеклянные пробки. Женщина тем временем ходила за моей спиной по лаборатории, занимаясь какими-то своими делами, разве что иногда поглядывала на меня. Но чем больше проходило времени, тем реже она обращала на меня внимание. Видимо, ее вполне устраивало мое мастерство. Когда я наконец достал щипцами потемневшие от закалки стеклянные емкости и выложил их на подготовленный поднос, Женщина вновь подошла ближе и внимательно наблюдала за моими действиями. Я же, вглядываясь в каждый фиал, отложил парочку в сторону, на поверхности стекла выделялась тончайшая паутинка трещин. Теперь можно переходить к следующему этапу. Я могу представить себе, для чего здесь корень ведровика, легкие струи плюя и железная дробь, задумчиво произнесла преподаватель. Но зачем здесь толченый мох и порошок из кварца? Ах да, вы хотите стабилизировать эссенцию воздуха, верно, ХМ? Это любопытная идея, но это повлечет за собой трудности с контролем температуры варки. Хотя если использовать каплю масла духовной лилии в конце процесса для стабилизации реакции, умно придумано. Зелье, конечно, не тянет на мастерский уровень, его сварит любой первокурсник, но вы ведь изобрели его сами, это говорит об определенном таланте. Правда, рецепт стал довольно переусложненным. Посмотрим, сумеете ли вы с ним справиться. Я отстраненно кивнул и приступил к работе. Пальцы быстро и уверенно двигались над столом. Я аккуратно бросал в кипящую жидкость измельченные органы духовных зверей, добавлял порошки трав и минералов ровно в том порядке и количестве, которое требовал мой собственный рецепт. Женщина наблюдала за каждым моим движением с возрастающим уважением. Когда настало время добавить главный ингредиент, эссенцию воздуха, я осторожно взял в руку кусочек легкого струиплюя. Кончиками пальцев другой руки я коснулся холодного органа, ощутил едва уловимое покалывание магической энергии и аккуратно вытянул из них тонкую серебристую нить эссенции. Затем медленно опустил ее в котел, тщательно контролируя температуру и интенсивность реакции. Жидкость в котле тут же забурлила и засветилась мягким голубоватым светом. Наконец я снял котел с огня, быстро разложил заранее приготовленную мелко нарубленную железную дробь по закаленным фиалам. Затем осторожно разлил горячее зелье по емкостям, наполняя каждую примерно на 1/10 объема. Больше опасно. Алхимическая граната со сгущенным воздухом. Качество редкое. При разбивании фиала высвобождает мощную ударную волну сжатого воздуха в перемешку с металлическими осколками. Рецепт усилен подходящей эссенцией, граната становится мощнее. Зелье сварено идеально, за счет чего граната становится мощнее. Алхимик-зельевар. +1. Двойное усиление и редкое качество. Ну надо же. Я быстро закупорил каждый фиал стеклянной пробкой и достал кисточку со специальным алхимическим клеем, чтобы тщательно смазать стыки между пробкой и горлышком сосуда. Клей мгновенно застыл, намертво запечатывая емкости. Затем я бросил в остатки зелья в котле особый порошок для нейтрализации алхимических составов. В секте, кстати, такого не было. Теперь можно не бояться, что с зельем произойдет что-нибудь нехорошее. Через минуту жидкость внутри фиалов превратилась в густой туман серебристо-голубого цвета. Я довольно улыбнулся. По идее, мощь такого состава должна быть выше черного пороха в гранатах, и они гораздо надежнее того же пороха, который легко отсыревает или не загорается вовремя из-за сырости фитиля. Раньше я думал, что не стоит давать местным рецепт пороха, мол, это вызовет революцию. Пистолеты, ружья, автоматы. Только недавно до меня дошло. Алхимия этого мира шагнула намного дальше, давно уже изобрела аналоги банального пороха и сочла их бесполезными в сравнении с настоящими ужасами, которые смогла заточить в малюсенькой пробирке. Женщина уважительно хмыкнула за моей спиной. «Что ж, признаю, вы действительно талантливы. Поздравляю с успешным экспериментом. Может, протестируем ваше взрывное зелье? Вот чего хотелось бы избежать. Думаю, что я и так показал больше, чем было нужно. Простите, но я бы поспешил домой. К чему излишняя торопливость? Это не займет много времени, и я настаиваю, испытать вашу алхимию мы можем буквально за соседней дверью. Понимая, что отказ чреват еще большими вопросами и подозрением, я начинаю небрежно складывать фиалы в сумку. Не особенно заботясь о сохранности закаленного стекла, просто сгребаю их все вместе. Фиалы весело звенят, ударяясь друг о друга. С прочностью получившегося стекла на пробирку может наступить слон, и все равно все будет в порядке. Женщина наблюдает за моими действиями, а когда я заканчиваю собираться, кивает. Пойдемте. Испытательный полигон совсем рядом. Мы выходим из лаборатории, проходим с десяток метров и оказываемся в предбаннике. Маленьком помещении с массивными каменными стенами, укрепленной металлической дверью и толстенным окном, за которым находится следующее помещение, в котором, судя по многочисленным следам копоти, сколом и трещинам на стенах, регулярно испытывают взрывные и боевые эликсиры. Я с невольным интересом осматриваюсь. По всему периметру испытательной комнаты нанесены сложные магические печати, которые тускло мерцают в полумраке. В центре помещения находится круглая платформа диаметром около 3 метров, покрытая замысловатой сетью переплетающихся линий рун. Представляю вам универсальный стенд для испытаний боевых зелий. Пройдемте. Женщина уверенно подходит к платформе и начинает настраивать печать. Она наклоняется и поворачивает руками несколько концентрических кругов с выгравированными на них рунами, задавая программу испытания. Круги вращаются с тихим металлическим шорохом, руны вспыхивают голубоватым светом, постепенно наполняя помещение мягким свечением. Закончив настройку печати, женщина подходит к стене, где стоит тяжелый металлический манекен. Не поможете? Вдвоем поднимаем грубо сделанную болванку в рост человека, отлитую из цельного куска зачарованной стали. Внизу у манекена находится заостренный 30-сантиметровый стальной штырь, напоминающий лом. Переносим эту конструкцию и устанавливаем ее острием вниз в специальное ложе в центре платформы, устанавливая манекен вертикально. Я внимательно смотрю на металлического подопытного и неуверенно спрашиваю, не стоит ли как-то защитить его дополнительно. Женщина усмехается и качает головой. Манекены у нас прочные. Даже если твое взрывное зелье окажется лучше обычного, ты не причинишь ему особого вреда. Я пожимаю плечами. Каким образом вы планировали разбивать фиалы? Интересуется женщина. Если не ошибаюсь, разбить их при ударе будет сложновато. Верно? Киваю. Это слишком неудобно в реальном бою. Я хочу нанести на поверхность сосуда печать, которая будет реагировать на мощные всплески духовной энергии разрушением материала, на котором записано. Разумеется, с ограничением, чтобы печать срабатывала не ближе, чем в 30 метрах от якоря, который я буду носить с собой. Я бы рекомендовала ставить не меньше 50 метров. У вас вышел на удивление мощный эликсир. Радиус поражения может быть больше, чем вы предполагаете. Я слегка улыбаюсь и качаю головой. Лучше все-таки 30. В бою важна точность и контроль дистанции. 50 метров – это слишком много для моей манеры ведения боя. Вы еще и боевик, если ваш талант в бою хотя бы в половину так же хорош, как в алхимии. Кстати, вы так и не ответили насчет обучения. Где вы учитесь сейчас? Может быть, хотите перейти ко мне, в группу 517? Я достаю карандаш с алхимической сердцевиной и один из фиалов. Легкими штрихами наношу печать на поверхность фиала. Боюсь, я не заинтересован в смене обучения. Женщина разочарованно пожимает плечами. Жаль, вы могли бы многому научиться у меня. Я не отвечаю, сосредоточившись на работе. На самом деле я мысленно составил эту печать еще пару дней назад, но только сейчас создаю ее впервые на практике. Пока что это упрощенный вариант без якоря. Печать активируется ровно через 5 секунд после того, как ее напитают энергией. В будущем нужно будет создать полноценный якорь-талисман, чтобы можно было дистанционно контролировать активацию гранат, но сейчас обойдусь без него. Рисуя руны, размышляю о дальнейших улучшениях теневой техники. Было бы неплохо потренироваться в использовании темной стихии для создания печати, все-таки это моя родная стихия. Но пока что тьма упорно не желает выдавать ничего полезного, кроме печати перемещения. Возможно, мне быстрее удастся достичь мастерства в управлении льдом настолько тонко и ювелирно, что смогу рисовать печати тончайшей изморозью прямо на поверхности стекла. Закончив рисовать печать на одном из фиалов, я передаю его женщине. Та кладет фиал в центр крупной напольной печати. Готово. Мы выходим в соседнее помещение, которое отделено от испытательного полигона толстым бронированным стеклом. Женщина закрывает дверь, активирует защитные печати и встает рядом со мной за прозрачной преградой. Я чувствую легкое волнение. Все-таки это первое полноценное испытание моего зелья в таких серьезных условиях. Печать вспыхивает ярким голубоватым светом. Я мысленно отсчитываю секунды. И на счет 5 комнату озаряет ослепительная вспышка, а затем раздается мощнейший грохот, от которого вибрирует весь пол под нашими ногами. Я инстинктивно закрываю глаза рукой, чувствуя мощную ударную волну. Когда я открываю глаза снова, то ошеломленно смотрю на последствия взрыва. Металлический манекен буквально вырван из каменного ложа и отброшен к дальней стене полигона, где теперь лежит согнутый и искореженный, словно игрушка великана. Каменная платформа в центре помещения покрылась глубокими трещинами, расходящимися от эпицентра взрыва во все стороны. Мой взгляд скользит по бронированному стеклу справа от нас, и я замечаю что-то странное. Подойдя ближе, я с ужасом вижу крошечную пробоину в стекле, вокруг отверстия края стекла раскалены до красна и постепенно остывают. Я медленно поворачиваюсь к женщине-преподавателю. Она стоит рядом со мной совершенно бледная, широко раскрытые глаза выражают неподдельный испуг. Наши взгляды встречаются, и мы молча переглядываемся несколько секунд. Наконец женщина негромко произносит дрожащим голосом: «Да уж, пожалуй, вам действительно стоит подумать о 50 метрах вместо 30. Мощность впечатляет, а в моей голове звучит четкая мысль: никогда не доверять женщинам, которые говорят, все будет нормально. Всегда узнавать заранее точные технические характеристики защитных систем. Пожалуй, я немного недооценила твой талант алхимика». «Немного?» — переспрашиваю я саркастично, показывая пальцем на пробоину в стекле, и перехожу на «ты», забыв про вежливость. «Это ты называешь не причинить особого вреда?» Она виновато пожимает плечами. «Прости, я не ожидала такой мощи от новичка». Я молча смотрю на разрушение за стеклом и мысленно делаю себе заметку. Нужно срочно пересмотреть расчет радиуса поражения моих новых зелий, иначе следующая проверка может закончиться куда менее удачно. Хотя какая еще следующая проверка? Слишком хороший результат, мне придется менять маскировку. Я вижу, как удивленно смотрит на меня преподаватель, прикидывая, как половче уговорить меня покинуть несуществующую группу и перейти к ней на обучение. Хм, или совсем отказаться от маскировки. Благо за время, что я ходил по территории лицея, не уловил внутри корпуса никаких защитных чар. На территории университета чары были, и из города сюда не телепортируешься, но в главный корпус можно проникнуть, просто пройдя мимо охранника, а потом телепортироваться сколько угодно. Глава 5. Интерлюдия. Декан факультета зельеварения, профессор Лян Чень, пылал раздражением. Мало того, что Арвилия ворвалась в кабинет в конце рабочего дня, когда он уже оформил запрос на оборудование для новой лаборатории, так еще и начала с порога нести откровенную чушь. «Итак, вы хотите сказать», — медленно произнес Лян Чень, — «что некий неизвестный ученик изготовил и применил взрывное зелье, а после испытал и результаты?» «Именно так, господин декан, и результаты потрясающие. Он сумел сварить столь мощное зелье, что результат превзошел все ожидания». Декан слегка нахмурился, раздумывая, как бы уйти домой поскорее, отвязавшись от настойчивой преподавательницы, и уточнил: «Разве вы не знаете всех учеников, только тех, что учатся в моих группах, или третьи и выше курсы из групп Карла и Жанетты? Выходит, он учится здесь год или два, и вы утверждаете, что он ни разу не ошибся при варке сложного зелья, рецепт которого придумал сам?» «Да, господин декан», — горячо подтвердила Арвилия. «Он был идеален в работе, это точно не попытка научиться варить зелье до идеала. Более того, сила взрыва была настолько велика, что стального болвана для испытаний вывернула из камня и отбросила к противоположной стене. Даже платформа с печатью была повреждена». Лян Чень скептически приподнял бровь и посмотрел на преподавателя. «Манекен был изготовлен из отличной стали. Я уверена в том, что видела. Вам лучше взглянуть самому. Закаленное стекло повреждено в двух местах, а от печати мало что осталось. Никто из студентов за последние годы не смог даже повредить манекен, а этот ученик привел его в негодность всего за одно единственное испытание». Лян Чень молчал несколько мгновений, обдумывая услышанное. Задумчиво потер подбородок и медленно подошел к окну кабинета, глядя на раскинувшийся внизу внутренний двор лицея. А ведь он мог еще 15 минут назад пройти по той дорожке к вон тем воротам. То есть нам теперь нужно вызывать специалистов для починки зала испытаний. «Зато какие перспективы», — с жаром сказала женщина. «Сила его зелья была просто невероятна. Я никогда не видела ничего подобного даже у старших студентов. Его талант в извлечении эссенции зельеварения находится далеко за пределами обычных стандартов лицея. Я бы не удивилась, если бы подобное изготовил сам Карл, но ученик». Лян Чень повернулся к ней и внимательно посмотрел в глаза молодой преподавательнице. «Если бы на первом курсе учился кто-то подобный, Жанетта или Карл уже давно бы козыряли его талантом. Может ли быть такое, что в лицей проник посторонний?» Арвилия осеклась и нерешительно пожала плечами. «Но зачем кому-то притворяться учеником? И потом, разве у нас не недобор хороших зельеваров? Где бы ни обучался парень, его бы там на руках носили. Если бы он пришел к вам с рекомендательным письмом от своего учителя, вы бы взяли его сразу на третий курс после небольшой демонстрации талантов. Он может быть и самоучкой. Нет, не может, твердо возразила Орвилия. Я не знаю деталей его прошлого обучения, господин декан, но твердо уверена, что он обладает исключительным талантом и знаниями, которые не смог бы добыть сам. Декан снова замолчал. Его лицо выражало серьезные сомнения, но слова преподавателя явно поколебали его уверенность. Он еще раз внимательно посмотрел на Орвилию и спросил: «Это действительно было настолько впечатляющим?» «Абсолютно уверена, господин декан. Если бы вы сами присутствовали при испытании, то поняли бы меня сразу. Это было потрясающе». Лян Чэнь задумчиво кивнул и снова подошел к своему столу. Взял ручку кожаного портфеля и произнес: «Хорошо, я готов пойти вам навстречу и лично взглянуть на столь выдающегося ученика. Найдите его завтра и приведите ко мне». Интерлюдия. Зал был великолепен. Высокие сводчатые потолки украшали хрустальные люстры, чей свет преломлялся тысячами граней, разбрасывая по стенам и полу искрящиеся блики. Стены были отделаны мрамором, украшенным вычурными узорами и искусными фресками, изображающими сцены из мифов и подвигов практиков прошлого. Пол выложен драгоценной зеркальной мозаикой, отражавшей каждое движение танцоров. По залу кружились пары: мужчины в дорогих костюмах из баснословно дорогих тканей, женщины в пестрых платьях. Их движения были легкие и грациозны, словно они родились для того, чтобы танцевать под нежные звуки музыки. На возвышении играл настоящий оркестр. Мелодия струилась по залу, наполняя его атмосферой беззаботного праздника. На балкончиках, скрытых в полумраке, прятались молодые пары. Слышны были шепотки, переливчатый звонкий смех. В нишах коридоров жались друг к другу влюбленные, чьи тихие голоса звучали почти незаметно среди общего шума. Кто-то уже успел занять кровати пустующих гостевых комнат. В воздухе витал запах дорогих духов, вина и легкого распутства. Но не всех интересовала эта шелуха и возможность увлечь в гостевые комнаты породистую незнакомку. В стороне от праздничного шума в небольшой комнате, простой и строгой, за столом собрались трое. Первый – пожилой мужчина с седыми волосами, одетый в строгий черный костюм. Вторая – женщина средних лет в длинном платье глубокого синего цвета. Третий – молодой мужчина с тонкими чертами лица. Все трое играли в карты, неспешно перекидываясь фразами о делах, способных изменить судьбы сотен и тысяч горожан. Беседу прервал стук в дверь. «Войдите!» – раздраженно бросил седовласый мужчина. Дверь открылась, и в комнату вошел человек с лицом, напоминающим крысиное. Он споткнулся, напоровшись на три недовольных взгляда, нервно потер руки и затараторил с извиняющейся улыбкой: «Простите великодушно за беспокойство. Тысячу раз прошу прощения за то, что отвлекаю вас от важных дел, господа, но у нас в лицее появилась проблема». «Что за проблема?» – равнодушно спросила женщина. «Видите ли», – человечек замялся на мгновение, быстро облизал губы и продолжил тараторить: «В секту прибыл новый ученик. Прибыл из какой-то зачуханной секты тьмы на окраине мира. Секретарь прочел рекомендательное письмо и сразу же выбросил его в мусорную корзину, как и положено. Сами же знаете этих провинциальных гениев, каждый год приезжают десятками». «К делу», — резко поторопил молодой мужчина. «Да-да-да, конечно. Так вот, этот человек исчез буквально через пару дней после прибытия. Но, как уже позже выяснилось, сразу же появился иной, совершенно неизвестный юноша в форме лицея, с другим лицом, походкой, но схожей комплекцией. Он несколько дней подряд сидел в библиотеке Королевского лицея с утра до ночи, за день пролистывал по полсотни фолиантов, а потом он изготовил взрывные зелья такого уровня, что их можно было бы принять за работу преподавателя, или даже выше. На испытании его зелье буквально раскололо защитную печать. Сначала троица слушала вошедшего не слишком внимательно, продолжая игру в карты, но стоило упомянуть взрывные зелья и разрушение защитной печати, как человечек завладел их вниманием. «Возможно, я не так расслышал», — негромко сказал пожилой мужчина, наклоняясь вперед. «Ты уверен, что он уничтожил печать?» «Абсолютно. Я видел то самое помещение собственными глазами». Наступила короткая пауза. «Значит, новый талант?» – задумчиво произнесла женщина. «Очередной гений с окраины мира, этот может отличаться от предыдущих. Мы не можем позволить ему вырасти, если он глотает знания, как ребенок конфеты, слишком быстро учится и слишком талантлив, холодно произнес пожилой мужчина. «Он может быть опасен. Я уже давно пытаюсь продавить запрет на размещение в библиотеке лицея некоторых фолиантов. И не хотелось бы, чтобы какой-то книгачей набрался знания и унес их в свою зачуханную секту. Мы и так пропустили возникновение этих стишков с рецептами зелий, и второго попадания впросак нам не нужно. Согласна», — тихо сказала женщина в синем. «И даже настаиваю, чтобы к нему отправили пятерку ранга пробуждения». Молодой мужчина усмехнулся. «Может быть, хватит и одного человека? Парень всего лишь закалка из какой-то секты мрака на задворках мира. Вы же знаете уровень обучения в таких местах, он наверняка ничего не умеет толком. Может быть, справится и один человек», — кивнул Седой. «Но мы не в легендах, где к противнику отправляют все более сильных противников, давая шанс постепенно становиться сильнее и сильнее. Нужно действовать сразу и наверняка. Отправь пятерых, пусть все будет сделано чисто и быстро». Человечек нервно хихикнул и почтительно поклонился. «Будет исполнено. И это, пусть его уже сутки найти не могут, мы обязательно найдем. Последние дни прошли для меня весьма плодотворно. Уже на следующий день я сделал новую маску, которая позволила мне свободно перемещаться по лицею, не привлекая лишнего внимания. Более того, я сумел незаметно установить пространственную печать в самом дальнем углу библиотеки. Теперь мой распорядок дня стал намного удобнее. Под вечер я спокойно проходил в лицей мимо охранника, около получаса бесцельно слонялся по коридорам, а убедившись, что библиотека заперта, мгновенно перемещался внутрь. Всю ночь я проводил среди книг и древних манускриптов, не зажигая света. Мое сродство со стихией тьмы позволяло видеть в абсолютной темноте не хуже, чем при свете дня. Под утро я обновлял печать и перемещался в одну из пустых аудиторий, откуда спокойно выходил через главный вход, не вызывая подозрений. Оттуда добирался до ближайшего переулка и телепортировался в свое временное убежище, где до следующего вечера спал, тренировался, медитировал в доверху насыщенной духовной энергией столицы и разбирал полученные знания. Однако порой приходилось покидать безопасное укрытие. Например, сегодня мне требовалось пополнить запасы алхимических ингредиентов и прикупить еды. Я спокойно шел по городу, мысленно перебирая список необходимых покупок, когда внезапное чувство опасности заставило меня скользнуть в сторону. В следующий миг мимо плеча пролетел нож, распоров дорогую ткань. Я резко развернулся и на мгновение застыл на месте, пораженный видом несущихся ко мне тварей. Существ было пятеро. Они были одеты в черные свободные костюмы, но людей почти не напоминали. Лысые головы с бледной кожей покрывали отвратительные жилы и черные рунные узоры, широкие челюсти с торчащими наружу острыми зубами. Кто-то явно постарался над их созданием, а еще они напомнили мне Крайслера, только там изменений было куда меньше. Не успел я осознать всю серьезность ситуации, как один из них бросился на меня с невероятной скоростью. Защитный кулон на шее вспыхнул ярким светом, поглощая удар когтистой ладони противника, но атака была чудовищно сильна. Через мгновение кулон раскалился до красна, треснул и развалился на части. Я сорвал с себя цепочку с бесполезным теперь амулетом и отшвырнул ее в сторону. Открытый бой против пятерых таких существ – чистое самоубийство. Потому я потянулся к печати, пытаясь сбежать, и едва увернулся от броска еще одного ножа. Мне нужно было мгновение для телепортации, но его мне не давали. Стоило потянуться к пространственной печати, как атаки усиливались многократно. Они не давали мне ни секунды покоя. Каждый раз, когда я пытался сфокусироваться на перемещении, в меня несся нож или стихийная техника. Я уворачивался от ударов и техник, отчаянно пытаясь выиграть хотя бы миг времени. Наконец, заметив момент замешательства среди нападавших после очередного неудачного выпада, я отпрыгнул, в прыжке сосредоточившись на своей печати в комнате. Мир вокруг затих, мое сознание потянулось к знакомой точке пространства, но ничего не произошло. Я словно наткнулся на невидимую стену, пространство вокруг было полностью заблокировано чужой магией. Кто-то из этих тварей носил артефакт, блокирующий телепортацию. Меня оттеснили в переулок, со мной игрались. Понимая, что открытый бой с этими существами – верная смерть, я мгновенно принял решение использовать алхимические гранаты. Можно кинуть одну, но я швыряю сразу пять, чтобы наверняка. Одна может сработать, как надо, но может и не сработать, но тогда от остальных они точно будут шарахаться, и повторно удивить их не получится. «Вам нужно золото», — крикнул я, убегая. «Возьмите и отстаньте». Я резко сорвал с плеча котомку с алхимическими ингредиентами и аптечкой, поставил на нее печать и метнул сумку к нападавшим. Сам развернулся и бросился прочь. Там были целебные зелья, парализующие эликсиры, несколько особо редких экстрактов, но сейчас было не до сортировки, лучше остаться без аптечки, чем умереть вместе с ней. Гранаты, покинув радиус 30 метров, рванули одновременно, оглушительно грохнув и выпустив густые облака едкого зеленого газа. Ударная волна разбила окна ближайших домов, разметав мусор и обломки на десятки метров. Я услышал болезненный хрип одного из преследователей и на мгновение оглянулся. Осколки впились ему в грудь, оставляя глубокие кровоточащие раны. Он рухнул на колени, прижимая ладони к груди, по которой стремительно расплывалось красное пятно. Второй монстр остановился рядом с ним, пытаясь оказать помощь. Остальные трое лишь на секунду замешкались, но мне этого хватило. Я бросился прочь по узкому переулку, чувствуя, как вслед мне летят смертоносные заклинания. На ходу я уклонялся от атак, чувствуя, как стихийные атаки проходят в сантиметрах от моего тела. Одна из молний задела плечо, прожгла ткань формы и оставила глубокий ожог на коже. В ногу тоже что-то врезалось. Я зашипел от боли, но не остановился, а спустя пару секунд наконец ощутил, что могу телепортироваться в комнату. Рухнул на пол, едва сдержав крик. Сердце колотилось так, словно пыталось проломить грудную клетку, а в ушах стоял гулкий звон. Кровь сочилась из глубоких порезов на плече, груди, бедре. За дверью послышались тяжелые шаги, старик явно услышал шум и теперь поднимался по лестнице. «Что там у тебя происходит?» Его голос звучал раздраженно и устало. «Мартин», я пару раз вздохнул, стараясь успокоиться, после чего медленно сказал: «Ничего особенного, просто споткнулся и упал во время тренировки. Неудачно получилось». Старик недовольно проворчал что-то себе под нос и громко вздохнул.